Глава 40. Собрать сына и купить билеты на поезд. Не говорю ничего, Валерия, не то план нашего спасения рухнет в один миг. Я просто посмотрю, да, и работа мне нужна, это ведь правда, и еще 100 000 всяких оправданий, чтобы вернуться в то место, где я стала женой. Снова увидеть этот город, где все начиналось. На последние деньги взяла такси и поехала домой к Крутому. Там он жил, там у нас были войны и перемирия. Сглатываю, держа льва на руках. Никакой охраны у дома нет. Кажется, тут с момента моего отъезда вообще ничего не делали. Участок зарос высокими кустами, ворота поржавели, все окна зашторены. Кажется, новому хозяину не до света, он хочет темноты. Лев успокаивается в этом месте. Да и дорога вымотала его. Он засыпает прямо у меня на груди. Задерживаю дыхание, тихо стучу в дверь. Открывает пожилой мужчина. Никакой охраны, ничего подобного здесь больше нет. «Вам кого?» Я по объявлению. В газете был указан этот адрес. А вам нужна сиделка? Судя по возрасту этого дяденьки, может, ему нужна, но нет. Я пока еще в состоянии. Хозяин. Стирка, уход, готовка. Работка не для белоручек. Добавляет, окидывает меня цепким взглядом. И никаких детей. Вы точно не подойдете. Мне нужна работа, пожалуйста. Мой сын спокойный и тихий, мешать не будет. Этот мужчина шире распахивает дверь. Ладно, входите. Вы уже 7-я на этой неделе. Может... «Вам повезет. «Такой строгий отбор? Никто не подходит вашему хозяину?» «Такому никто не подойдет. Ворчливо говорит мужчина и впускает меня в дом. Придерживая сына на руках, вхожу внутрь, поднимаюсь на второй этаж. Все осталось неизменным, только стало очень темно. Я шагаю на негнущихся ногах до кабинета Савелия. А после дверь открывается, и осторожно вхожу внутрь. И мое сердце замирает. То чувство, когда падаешь с высоты, и никто не ловит. Когда перехватывает дыхание, сердце пускается в галоп, немеют пальцы, и ты, словно просыпаясь от сна, я узнаю его. Высокий, крепкий, плечистый. Он стоит у закрытого окна и курит. Пепельница трещит от количества сигарет. Везде беспорядок, завалы на столе. Кажется, тут никто никогда не убирает. Закатанная на рукавах белая рубашка, черный ремень и брюки, кожаные туфли. Я узнаю его стиль, его запах одеколона и позу хищника. Это Савелий. И он жив. И время замирает, стрелка стучит банабатом в голове. Я не могу дышать, сыночек спит у меня на руках, и я не двигаюсь. Я не могу, я просто смотрю на Крутого и не могу поверить. Как? Как это возможно? Я тебя оплакивала. Я тебя похоронила в моей голове. Кто ты? Крутой оборачивается резко, и я едва сдерживаюсь, чтобы не заорать. Его лицо покрыто густой щетиной и изувечено шрамами. Половина скулы от виска, брови до самого подбородка покрыта грубыми, зашитыми рубцами. На руках тоже видны швы. Белые уже, костяшки сбиты. Запекшаяся кровь, а рядом на стене вмятина. Потрещала штукатурка, осыпалась осколками, как и наша жизнь. Савелий смотрит прямо на меня, и я не могу понять, пока не могу понять, почему он не узнает, кто я. Его взгляд рассредоточен, а после он берет трость и силой опирается на нее. Шаг ко мне. Тяжело, медленно. А я не шевелюсь. Он меня не узнал? Почему? Как это возможно? Смотрю, как заворожённая в его глаза, не нахожу там отклика. Никакого. Он смотрит в одну точку. Крутой не видит. Я только сейчас понимаю, что он не видит ни меня, ни сына. Это я, Савелий. Говорю одними губами. Мне страшно сказать хотя бы звук. На груди сопит львёнок, а я не имею права выдать себя. Это опасно. Крутой не хочет никаких детей. Вся моя крепость развалится, и, как назло, в этот момент львенок просыпается, тянется ко мне. «Мамочка, кушать!» От его голоса Крутого аж передергивает, и я вижу, как напрягаются его плечи. «Ты еще и с детем! Пошла вон! Ты не подходишь!» «Тише!» Глажу сыночка по голове, укачивая его, но с места сдвинуться не могу. Савелий с трудом опирается на трость, и он не видит ничего. Совсем, и я хочу удержать эти стены... Но они уже падают, летят на огромной скорости. Мне не удержать их и саму себя тоже. Осторожно усаживаю львенка на стул и подхожу к Савелию. Молча, не знаю даже, что сказать. Мне просто больно. Крутой опасен, он может ударить, может толкнуть так, что я уже не встану, но мне все равно. Я уже упала и хочу коснуться его, убедиться, что он и правда жив. Осторожно беру ладонь Савелия и прикладываю к своему лицу. Он замирает, сводит брови. А после распахивает губы. «Нет-нет, Ган снова накормил меня ядом. Уходи, уйди, уйди! Боже, я схожу с ума прочь!» Отталкивает, а я за руку его держу, не отпущу, больше не получится. Это я, Савелий, твоя нелюбимая. Хочешь, прогони. И мы стоим друг напротив друга в полутьме. Тихо тикает стрелка часов. Лев играет ручками на столе, а Крутой не шевелится. И тогда я беру его ладонь и прикладываю ее к своему лицу, скулам, губам. Рывок! И Савелий обхватывает меня за талию и шумом втягивает запах моей шеи, обнюхивает точно мой неласковый зверь, стонет и прижимает к себе. Крепко. Намертво просто. «Даша! Дашенька моя!»